Глава 4. Здравствуй, дремучий лес. Путь до дремучего леса оказался непростым. Дорога только до перевалочного пункта с говорящим названием «Неудоба», где Веся должна была предъявить учетную карточку, лежала ровная да накатанная. А вот после... В дремучий? Дородная блондинка со скрученными в пышную фигу волосами, что делали ее похожей на снеговика, смачно плюнула на печать и бабахнула ею по золотым буквам распределения. Те моментально окрасились в черный цвет, в знак того, что объект прибыл по месту назначения. Кончились веселые студенческие деньки, начались рабочие будни. «Туда», – безрадостно откликнулась Веся, забирая утратившую нарядность карточку. «Давненько нет желающих поселиться в усадьбе. Когда там кто-то жил в последний раз?» Весенняя помнила, что на вручение дипломов кричала: «Дремучий лес заброшен 300 лет как? Ну чего только не произнесешь в сердцах». А вот сколько на самом деле не было обихожено хозяйство, можно судить хотя бы по высохшему штампу, на который местной ведьме пришлось плюнуть, чтобы оживить его. «Последняя ведьма 2 года назад отметилась. Только на моей памяти 3 в дремучий устраивались. А сколько их было до того, уже и не вспомнить. Тоже из академии?» «Нет, из бюро по трудоустройству. На мой взгляд, в бюро только отчаянные идут». «И куда эти ведьмы подевались?» «Выходит, не зря дядька Бакул стращал». «А кто их знает? Может, в тамошних болотах сгинули? А может, вещички собрали да тайно отбыли? Но, как я понимаю, мимо вас не пролетели бы?» Весь еще в академии поинтересовалась, куда ее забросила судьба. Деревня Неудоба являлась последним жилым пунктом в географии Великолесья. Дальше только усадьба в дремучем лесу, куда ее и заслали. И горный кряж Столпы, естественный пограничный раздел между царством Перелеступа III и королевством Демонвик. «Почему это не пролетели бы?» Ведьма подняла неаккуратно выщипанные брови. Чересчур алым губам на белом лице невольно притягивал взгляд. «Еще как пролетели бы. Неудобно, дорога не заканчивается. Можно ведь и к демонам и рвануть». «Но как же, граница же. Без разрешения царя ни один житель Великолесья не должен переходить на чужую сторону». Ведьма лишь фыркнула. Заметив, что собеседница не понимает, тихо пояснила: «А метла на что? Кстати, я что-то твоей не вижу. А разве мне служебное не положено?» Сенька прищурила глаза, понимая, что сейчас ее обведут вокруг пальца. Личная метла стоит дорого, а в таких далеких местах, где расстояния меряются не часами, а днями, по правилам должен быть свой парк летающих средств. «У нас только ступы остались. Метлы за ветхостью давно списаны. Здесь за горючку свою поставь». Тетка пододвинула к краю стола толстый фолиант и ткнула острым ноготком в нижнюю строчку. Глава северо-восточного отделения магического ока была сухая, как-то по-особенному равнодушна. «Пропали предыдущие ведьмы. Следующий туда же дорога. Меньше волокиты». Нахмуренные брови, густо накрашенный рот. Даже обстановка в конторе не говорила, а кричала, что Веся попала в самое что ни на есть захолустье. Обшарпанные полы, старая мебель, окна с облупленной краской и без занавесей. Создавало стойкое впечатление, что те давно истлели. Разруха начинается отсюда. Что пенять ведьмам, которые не справились в еще более трудных условиях? Веся не ждала приятных сюрпризов. Чем ближе к пункту назначения, тем мрачнее становилась природа. Город Демонвига, если судить по карте, обнимали руками-отрогами зеленый массив, оставляя законопослушным подданным царя лишь единый путь домой, через Неудобу. Судьба пропавших ведьм должна была заинтересовать белобрысую чиновницу, но оставила ее безучастной. От осознания, что заступая за черту поселка, ты сама отвечаешь за собственную сохранность и помощи ждать не придется, делалось жутко. «За что расписываюсь?» «Хозяйство на себя принимаешь. 3 строения, колодец с цепью и ведром. поляна с забором, список имущества согласно перечню. Сверху лег длинный перечень. Ушат, ухват, 10 клубков. Что за клубки? Путеводные, пояснила ведьма, но, увидев в глазах Сеньки пустоту, вздохнула. И чему вас в академиях учат? Кинешь клубок на землю, топнешь ногой и прикажешь вести в нужную сторону. Поняла? Навигатор, что ли? Тетка-снеговик поморщилась. Так и норовите иностранные слова в речь натыкать. Нет, чтоб свои, родные, использовать. Печь одна, а кровати три. Зачем три? Нас только двое. Я и ее высочество. А туристов куда класть будешь? К высочеству под бочок? Неужели туристы ожидаются? Я думала, в дремучий только дурак путевку возьмет. Если как следует заинтересовать, то и не дурак на пороге объявится. Места хоть и дремучие, но заповедные. Тетка в нетерпении постучала по нужной графе ноготком. Одно болото чего стоит? Подписывай. Расширяться надумаешь, список нужных вещей сюда пришлешь. День-два и доставят. Только за бюджет не выходи. А каков бюджет? Таков. Лишнее сама вычеркнул. Не обессудь. Веся пробежала глазами список принимаемого на себя имущества. Не все поняла, но расспрашивать не решилась. На месте разберется. Росчерк пера полыхнул красным, магически подтверждая взятое на хозяйку обязательство. «Карету здесь оставьте, не пройдет. Дальше наступит». Ведьма поднялась из-за стола, явив подтверждение, что она сестра снеговика. На крыльце бегло оглядела скучающее на скамье высочество. Перевела взор на привязанные к задку кареты сундуки. «Мда, в ступу не влезут. Придется с телегой отправлять. Завтра уже. Сегодня рабочий день окончен». «Где бы нам перекусить?» Веся заметила блеск голодных глаз, помела. «Мы с утра в пути». «А у себя в дремучем и перекусите. Чем лес послал? У нас уже все по домам разошлись. Ступы там, на заднем дворе». Тетка бедром вытеснила Весю на лесенку и навесила на дверь огромный амбарный замок. Развернулась неловко, будто шхуна в узкой бухте. Весенняя не была злой ведьмой, но раздражала неприветливость уполномоченной тетки, показное равнодушие и явное нежелание хоть как-то помочь. «А сундуки?» Помело соскочила со скамьи. «Сказала же, завтра доставку сделаю». Глава отделения осторожно спустилась по лестнице. Ступени отозвались натужным скрипом. «Вы их сразу на телегу взгромоздите, там же, на заднем дворе. Медяк сверху положите, чтобы домовой приглядел». Единственная ступа задача у устаревшей конструкции. Жидкая метла, то бишь руль, была прикреплена к борту посудины уключенной, точно весло к лодке. «Двухместная?» Помело заглянула внутрь и скривилась, обнаружив лишь одну скамейку. «Чемодан на скамью, ты сверху. Только держись покрепче, ремней безопасности не вижу». Веся, осмотрев конструкцию, выдержит ли, вздохнула. «Я стоя. А лиса? На руки возьмешь, ворона шугни, чтобы летел рядом». Когда устроились, Веся схватилась за метлу. «Ап-ап!» скомандовал громко, сопровождая слова дерганием руля. Ступа стояла каменной глыбой, не шелохнулась. Весь озадаченно почесала затылок. «Ты попробуй на родном языке», — подсказала Помело. «Может, ступа, как и та тетка, иностранные слова не понимает. Подслушивала у нас». «Как без этого?» Пожала узкими плечиками подопечная. Лисица дернула ушами, когда Помело стыдливо выдохнула ей в затылок. «Ну хорошо. Ступа, вверх!» Ступа рванула с такой скоростью, что дух забрало. Пискнула Александра. Лиса вжала голову в плечи и зажмурилась. Ворон, теряя перья, шарахнулся в сторону. «Руль, руль держи!» Помело вовремя заметила, что метла выскальзывает из уключины. Переведя метлу в горизонтальное положение, Весенняя сумела прекратить полет вверх, потихоньку стравливая высоту наклоном метлы. Веся опустила ступу до уровня верхушек деревьев великанов, Ладно, как поднимать и садиться, я поняла. А как заставить лететь вперед? И куда? А ты разве не знаешь, в какой стране усадьба? Веся моментально покрылась испариной. Даже не попросила тетку махнуть рукой в верном направлении. И карету уже отпустили. Неужели придется в телеге рядом с сундуками ночевать? Голодные, холодные. Вечерний воздух хоть и пьянил сосновым духом, кусался прохладой. «Вези в дремучий лес», – нашлась Весенняя, вспомнив путеводные клубки, и для верности топнула ногой. Ступа рванула вперед. Ветер моментально растрепал косу, заставив волосы виться за спиной рыжим флагом. Пастух Евлазий, раздумывая, будет завтра дождь или обойдется, задрал нос к небу и едва не сел назад от увиденного. Над деревьями неслось нечто с огненным хвостом. Странная комета при этом истошно орала в два голоса. Следом с карканьем гнала ворона. «Надо бы наших предупредить, что в дремучем завелось лихо!» Пробормотал пастух и, бросив коров на произвол судьбы, побежал к селу. Ступа как резко стартовала, так и внезапно пересекла финишную черту, ухнула наземь и опрокинулась, отчего пассажиры последний метр-полтора проехали на брюхе. Сделав в воздухе кульбит, чтобы вытрясти из своих недр чемодан, посудина унеслась назад. «Мягкой посадки». Помело, поднявшись на колени, потер ушибленный бок. Веся, помотав головой, чтобы освободить волосы от сора, ей повезло нырнуть в клумбу с остатками высохших цветов. Села на попу и ошарашенно оглядела хозяйство, в которое отныне входила не только усадьба с утварью, но и царевна с вороном. Птица, безошибочно определив, кто в этой стае главный, моментально пристроилась на Сенькином плече. Лиса, не проявив и толику ревности, поспешила обнюхать новую среду обитания. Веся надеялась на духов-хранителей, как на себя. Они первые дадут знать, если близко появится угроза. Как и значилось в списке, забор в виде покосившегося штакетника, унизанного консервными банками, присутствовал. Поляна, если, конечно, так можно назвать утоптанный до голой земли участок, наличествовала. Колодец, правда, без цепи и ведра, тоже. Строение на веренной территории насчитывалось ровно три, и располагались они условной буквой «П». Условно только потому, что все три здания трудно было назвать геометрически правильными. У сарая справа провалилась крыша, отчего строение очертаниями напоминало седло. У дома слева крыша присутствовала, но он пялился на новых хозяев пустыми глазницами окон. А крыльцо, если уж продолжать аналогию, походило на разъяванный рот с вываленным языком, поскольку кто-то лихой вышиб дверь, а на место навесить не удосужился. Она так и валялась, наполовину занесенная землей. Самым примечательным оказалось среднее здание. Избушка стояла на одной куриной ножке, отчего вид имела покосившийся, несчастный. «А где вторая?» Алекс, прихрамывая, поплелась по привычке сунуть нос туда, куда не звали. «Не лезь, вдруг придавит!» Только успела крикнуть Веся, как помелой ящерицей юркнула в подпол. «Да на одну лапку поджала! У нее заноза из пятки торчит!» Было слышно, как царевна поплевала на руки. Не успела Весенняя сорваться с места, чтобы вытащить подопечную за ноги, как избушка пришла в движение. Громкое кудахтанье сопровождалось таким грохотом, что было понятно, чугунная посуда сорвалась с места и теперь катается по полу туда-сюда, пока куриные ножки разминаются в ходьбе на месте. «Блин, да ты меня до нервного тика доведешь!» Веся успела-таки выдернуть помело из-под монстроузных куриных лап. Та счастливо улыбалась и показывала щепу размером собственную руку. Когда изба успокоилась и присела на траву, словно она настоящая курица, собирающаяся высиживать яйца, Веся и ее подопечные отважились осмотреть хоромы. Вечерело, и стоило позаботиться о месте для ночлега. Левый дом отпугивал отсутствием дверей и окон, а правый – крышей, могущей обрушиться в любой момент. Боюсь, нам придется пристраиваться где-нибудь на улице. Веся оглянулась на полоску травы вдоль плетня, что хоть как-то напоминало обещанную лесную поляну. Ветер раскачивал консервные банки, и они стукались друг о друга с металлическим перезвоном. «Ха! Мне бабушка уже предрекала, что однажды я проснусь под забором», — весело сообщила Помело, прежде чем переступить порог избушки Несушки. «Вот она посмеется, когда узнает, с чего началось мое исправление». В доме ведьмы нашли полный урон. Паутина свисала по углам, и под действием сквозняка шевелилась точно живая. Огромная печь, занимающая чуть ли не половину комнаты, скалилась почерневшим, давно нечищенным шестком. Железная заслонка, словно щит погибшего воина, валялась на полу. Вот об нее и стукались чугунки, сковороды и прочая утварь. Стоило избушке встряхнуться. «Да тут работа на целый день», – расстроенно протянула Александра. «И кровати совсем нет». Веся, к своему счастью, не раз гостившая у бабушки со стороны отца и знающая, что из себя представляет печь, как раз совсем не расстроилась. «Успеешь еще под забором поваляться. Тащи чемодан. Обустраиваться начнем. Нам надо всего лишь печь в порядок привести, да окна двери закрыть. А утром с остальным хозяйством разберемся». «А спать где?» – захныкала Помело, оглядывая грязный пол. «Может, все-таки под забор? На печи уляжемся. Тепло и уютно. Тащи чемодан, кому сказала».